Эттен, 1881 год. Я получил учебник акварели Кассания. Изучаю его сейчас. Если я и не буду работать акварелью, то все же, может быть, найду в нем много нужного. Например, для сепии или туши. До сих пор я рисовал исключительно только карандашом, заканчивал пером и обрабатывал, если нужно, тростником, которым лучше работается. То, что я рисовал за последнее время, делало такой способ еще более необходимым, так как это были наброски, в которых приходилось много рисовать, и притом рисовать с перспективы, а именно несколько мастерских здесь, на селе, кузницу, столярную, мастерскую сапожника. В. уехала таки. И мне жалко это, она очень хорошо позирует. У меня есть с нее рисунок, равно как и с другой девушки, бывшей здесь в гостях. Я к ней присоединил швейную машинку. В наше время уже нет прялок, что очень жаль. Они чрезвычайно живописны для рисовальщика и живописца. Но на их месте появилось, однако, нечто другое, не менее живописное. Швейная машинка.